Глава 23. Байки. Часть 2. В общем, я видел их дважды. Один раз в хабе возле бара «Волосатая макака». Человек, наверное, 10. Я их приметил из-за крестов. Еще у них была дорогая снаряга, все с автоматами новенькими. Один, по-моему, даже с энергопистолетом. «Так и есть, это они», — кивнул Тапок. «Откуда у них столько этого добра?» — спросил Алькарон. «С ним провалились». «Откуда знаешь?» «Да в сполохе они пытались завалить меня и людей, что были со мной», — пояснил Тапок и повернулся к Гуру. «А во второй раз где ты их видел?» «Второй раз я видел их конвой. Снова-таки неподалеку от хаба гравелет и пяток байков охраны. Везли какого-то важного типа, как я понял». «Как выглядел тип в гравелете?» У Тапка прямо-таки засверкали глаза. «Ну, лет 30, темные волосы, худой, с бородкой». Нахмурив лоб, принялся перечислять Гур. «Еще на нем экзоскелет был. Или броня. В гравелете ехал тип в такой блестящей броне. На байках и гравелете, к слову, кресты везде намалеваны, а летели они на север. Я тогда вместе с нашими разведчиками на тракте на ночевку встал, и эти подъехали. Щедро заплатили охранникам конвоя за то, что лагерь там разбили, и пробыли до утра. Мы прикидывали, не напасть ли на них. Все же и машины, и вещи у них были хорошие. Но не стали. Охранники конвоя точно бы на их стороне были. Да и сами эти изначальные явно не промах». «Считай, что тебе тогда повезло», — хмыкнул Тапок. «Тот тип, что был в гравелете, приторий ордена изначальных, грач Тониян, и вздумай вы напасть, вас бы положили всех». «Ха, мы тоже не дети», — оскорбился Гур. «Мы бы...» «Верю, что вы бы убили многих». Тапок сообразил, что так разговаривать с бедуином не стоит. «Но все равно сами бы погибли». «Возможно», — кивнул Гур. «Но они бы дорого заплатили за каждого моего воина и...» «Слушайте, а что вообще из себя в принципе представляет хаб?» Перевел тему Тапок, которого упоминание чистых словно бы к жизни вернуло. «О, хаб — это рай!» — заявил Полос. «Это центр пекла. У них там и офисы, и караваны туда и оттуда все время ходят. Там можно купить и продать все. Если чего-то нет у Дипвотера, то есть у черного каравана. Если нет у них, есть у семьи Сальватора. А уже если и у них нет, то там же можно найти могильщиков. Уж у этих-то ненормальных есть абсолютно все, что угодно. Еще в хабе чертова уйма контор, занимающихся организацией охраны тех самых торговцев и их караванов. Там же все скупщики сомнительного товара, классные девочки в заведении мадам Лили, там же наемники, киллеры, скваторы. Да всего не опишешь так, это видеть надо». «А еще в хабе торгуют всеми видами наркоты, рабами, девочками для развлечения, детьми, мутантами. И если выйти с центральных улиц, то есть все шансы расстаться с жизнью или свободой», — влезла в разговор Юси. «Да много ты понимаешь, девочка», — хмыкнул Полос. «Никогда ведь в хабе не была, и просто сказки пересказываешь». «Да пошел ты», — огрызнулась Юси. «Хаб — это помойка». «Шакали язык прав. Если ты что-то ищешь, то в хабе обязательно найдешь», — заявил Гур. «Уверен, что и чистильщики тоже там, но наверняка не живут, а что-то сбывают. Если, как ты говоришь, быстрая смерть, они занимаются пылью, наверняка не оставили привычки, или возят наркоту, или продают ее». Удивился Тапок. «Вы же вроде не входите в город. Откуда все это знаешь?» «Слушай, Тапок, но ты нас с дикарями не путай. Конечно, входим», — хмыкнул Алькарон. «Просто платформа туда не подлетает, и для рядовых членов клана это не табу, а скорее мера предосторожности». «Что-то меня и впрямь занесло. Видимо, так действует ваш антураж», — улыбнулся Тапок. «Да, он для этого и задуман. Ничто не истина, все дозволено», — продекламировал Алькарон. «Запретов у нас, по большому счету, не так уж и много. Вот, к примеру, свое слово нельзя нарушать». Аликарон уже совсем захмелел, а далее разговор пошел уже в основном ни о чем. Гур и его брат яростно спорили с Юси о преимуществах и недостатках гравибайков. Оказывается, брат Гура был таким же помешанным на байках, как и Юси. Полос спокойно наслаждался едой и алкоголем, планомерно уничтожая и то, и другое. Тапок же, получивший массу полезной информации, которую стоило обдумать и переварить, поднялся из-за стола и вышел на свежий воздух. Ночное небо над медленно дрейфующей платформой было глубоким и бездонным. Как Тапок ни искал, ни единого знакомого созвездия обнаружить так и не смог. Вероятно, навигационный компьютер смог бы понять, где же находится эта проклятая планета, но для этого нужно было где-то найти исправный космолет. Гамма-лебедя — все, что смог определить комп на Дрейке. Аликарон, уже абсолютно трезвый на вид, бесшумно возник за спиной Тапка. «Дальше мешает атмосфера. Нужно взлететь, тогда сможешь что-то разглядеть. Впрочем, что-то мне подсказывает, если ты взлетишь, то явно не для того, чтобы посмотреть на звезды. Ведь так? Хочешь сбежать отсюда?» «Кто не хочет?» — хмыкнул Тапок. «Хотят все», — согласился Аликарон. «Но мало кто на такое решится. Вот что, давай заключим небольшой договор». «Я дам тебе координаты моего Дрейка и даже скажу, где большая часть оборудования. Выкупай, добывай его уж сам. И даже больше того, отдам тебе навигационный комп от него. А ты, если найдешь способ сбежать с планеты и тебя не собьют чужие, не забудешь про меня. Все-таки выражение «лучше быть первым в деревне, чем последним в Риме» не про меня. Хочу обратно. У меня там дети, жена... Черт, прости». Аликарон тяжело вздохнул. «Да ничего. Пожал плечами Тапок. Но ты же понимаешь, что шансов сбежать мало. Сам ведь рассказывал». «Но это лучше, чем еще лет 40 корчить из себя вождя и падишаха на песчаном шарике или ждать, что нового придумают хозяева планеты», — ответил Аликарон. «Ведь зачем-то они сюда людей тащат, значит, есть какой-то план. И не думаю, что он понравится всем тем, кто тут оказался. Лучше умереть, надеясь, что вернешься к семье, чем прозябать тут и воочию узнать, что нам подготовили чужие». «Тоже верно. Тогда завтра, как получишь карту с обломками других кораблей, я тебе покажу, где искать мой Дрейк, и коды доступа к бортовым системам тоже отдам». «Погоди, так это именно твой корабль? Ты попал сюда на Дрейке? А почему не попытался сбежать сам?» «Угу. Да понимаешь, это переоборудованный фрегат, госпитальное судно, и я старший офицер». Он вытянулся в струнку, щелкнул каблуком и отрапортовал. «Капитан-командор медслужбы 4-го флота ВКС Бухар Аликарон». «Опа-на!» — удивленно поднял бровь Тапок. «Да, вот так», — тяжело вздохнул Аликарон. «Только-только назначен капитаном. Блин, и уже на втором вылете нарвался». «Как?» «Чужие появились словно из ниоткуда, начали нас обстреливать. Большинство моих офицеров погибли, но я все же врач, а не вояка. Пусть и старше на корабле. Короче, все, что я придумал и смог реализовать, пойти на таран корабля чужих, тупо разогнав свое судно на максимум. Вот только в последний момент, когда до противника оставалось пару километров, возникла зеленая вспышка, и мы уже в 300 метрах над поверхностью пекла. С моими навыками получилось не удариться об поверхность под углом 45 градусов, а пройти вскользь. Кораблю здорово досталось, но уверен, его еще можно починить. Вот и вся история». «Нет, это точно не вся история», — хмыкнул Тапок. «Значит, это та ее часть, которую я сейчас готов рассказать. Все, давай вернемся, пока твой ручной мар не сожрал там все бухло». Аликарон хлопнул Тапка по плечу и повел назад в свой шатер. Там они какое-то время говорили на отстраненные темы. Аликарон явно не хотел афишировать перед остальными то, как сюда попал и кем был. Тапок тоже не стал развивать эту тему. Впрочем, даже если бы они решили продолжить разговор, вряд ли остальным бы было до этого дела. Полос, к примеру, нажравшись и напившись, просто уснул в кресле. Гур, его брат и Юси в порыве вдохновения рисовали схему истинно чемпионского гравибайка. Пробыв в шатре еще около часа, Тапок поднял своих, приказав возвращаться и оставить, наконец, радушных хозяев в покое. Проснулся он на следующий день ближе к полудню. Головные боли от таких вот посиделок его никогда не мучили, но все равно ощущения были не из приятных. Во рту будто помойку устроили, все тело задеревенело, а голова была тяжелой. Умывшись, он мстительно растолкал все еще дрыхнувшего Полоза. Тот так накидался накануне, что его не смогли разбудить, и Тапку пришлось тащить его на себе. Впрочем, сейчас Полос моментально вскинулся, огляделся и, осознав, что вокруг не происходит ничего страшного, мучительно скривился. «Босс, ну зачем?» «А нехрен было вчера бухать и жрать, как не в себе. Теперь страдай». «Живем один раз. Вчера было хорошо, сегодня нас могут убить, и тогда я не буду жалеть о несбывшемся». «Философ хренов, собирайся. Если Алькарон не врал, скоро будем на месте. Надо побыстрее попасть в город». «Ты куда ты так торопишься?» «Скажем так, у меня внезапно появились там дела». Оскалился Тапок. «Ага, с этими крестовиками?» Тут же сообразил Полос. «Ты смотри, Тапок, в хабе запрещено применять оружие. Если достал пушку, тебе конец. И неважно, нападал ты или защищался. Просто не доставай вообще. Если повезет, в первый раз просто отберут все, что есть. Может, и в рабы определят. Но чаще всего за такое просто вешают». «Буду знать». Вик, который вроде храпел, когда они вернулись, сейчас вновь отсутствовал, как и Юси. Про себя, удивившись столь раннему их подъему, Тапок направился к шатру Алькарона, но по пути решил зайти в ангар для техники, проверить, не здесь ли Юси и Вик. Но затем уже планировал отправиться к Алькарону и таки сбить обещанную карту с местоположением кораблей. Тапок на эту информацию возлагал большие надежды. Даже если лоханки сильно повреждены, не беда. Здесь, на планете, наверняка можно найти и спецов, и детали, ну или же собрать из кучи обломков один работоспособный корабль. В конце концов, можно было попытаться угнать один из рабочих кораблей. Такой вариант Тапок не отбрасывал, хотя понимал, что несколько способных выйти в космос кораблей наверняка охраняются лучше, чем районы богачей в золотых мирах. Ну и, наконец, Дрейк. Универсальный фрегат, пусть и переделанный в корабль-госпиталь, должен был обладать великолепными характеристиками живучести, и наверняка его можно было починить. Списанный из флота, он являлся основой почти всех пиратских флотов и не только. Именно на нем Тапок учился пилотированию и не понаслышке знал, что эти корабли могут. А еще стоило посетить место падения Химеры. Конечно, от нее мало что осталось, но все же стоило попробовать. Нет, Тапок не надеялся там найти рабочие модули. Наверняка все разобрали, однако корпус могли не тронуть. А на нем должны были остаться следы от попадания неизвестного оружия пришельцев. По ним можно определить и тип оружия. Ну и, наконец, зная, какое оружие против тебя применят, более-менее представляя его возможности, уже можно что-то планировать. Вик, как и ожидалось, обнаружился в гравилете, и гравилет было не узнать. За вечер и утро с него исчезли похабные надписи и большая часть дебильных наваренных значков. В салоне было вымото и до блеска начищено абсолютно все. И самое главное, черт его знает как, но Вик умудрился добыть где-то ароматизатор воздуха. И теперь в гравилете приятно пахло жевательной резинкой, а не вонью немывшихся как минимум пару месяцев маров. «Вот, шеф, вчера ковырялся с тачкой, хоть немного ее в порядок привел, а то как абсосы какие-то ездили бы». «Молодец», — хмыкнул Тапок, осматривая машину. «Реально молодец». «Сейчас чуть передохну и займусь экзоскелетом», — сообщил Вик. «Вчера успел проверить управляющие контуры, сегодня думаю поискать обрывы в цепях и...» «Нет, Вик, с этим повременим», — перебил его Тапок. «Скоро будем на месте, так что заканчивай тут. Ты, кстати, Юси не видел?» «Видел, она утром убежала с этим, как его, Гуром. Что-то они там бормотали о модификации и перенастройке силовой установки гравибайка. Уж извини, я в этом не особо понимаю. Короче, прибежали они, Юси схватила сумку с инструментами и удрала, как наскепидаренная». «Ясно. Если появится, предупреди, чтоб было готово». «Понял». Тапок поднялся на палубу и сразу столкнулся с Алькароном. Выглядел вождь бедуинов слегка помятым. Впрочем, на его язвительность это мало как повлияло. «Утро доброе, быстрый убийца больших платформ. Хорошо ли тебе спалось? Не болит ли голова?» «Отлично спалось. Голова не болит. Я тебя искал, кстати». «Зачем?» — нахмурился Алькарон и в следующую секунду хлопнул себя по лбу. «Точно!» Он вынул из кармана, скрытого в складках его балахона, небольшой информкристалл и ключ-карту. «Держи. Тут координаты моего Дрейка и других кораблей. Если надумаешь лететь к Дрейку, не советую брать посторонних. Сам понимаешь. Считать данные из кристалла есть на чем?» «Да, не проблема», — кивнул Тапок. «У Юси есть приватник. Как думаешь, твой корабль уцелел?» «Когда в последний раз его видел, все было на месте». «Давно это было? Может, кто-то нашел его и разобрал?» «Вряд ли. Найти его не так-то легко, как и заметить». «Хм, это хорошо», — кивнул Тапок. «Надеюсь, сможешь его починить», — сказал Алькарон. «И да, надеюсь, ты не забудешь свое обещание, если...» Он тут же поправился. «Когда придет время?» «Я в этом вопросе солидарен с детьми пустыни. Всегда держу слово». «Что ж, тогда буду ждать вестей», — кивнул Алькарон и указал рукой куда-то в сторону. «Он уже хаб появился. Мы прибыли даже раньше, чем планировалось. Если сейчас поднимешься на верхнюю палубу, то сможешь разглядеть эту клоаку, которую по недомыслию называют городом. Погляди на эту свалку с высоты птичьего полета». Тут Алькарон хмыкнул. «Что?» «Не понял Тапок». «Да так, забавно просто. Мы используем выражение «птичий полет», хотя ни одной птицы на пекле нет». «Привычка». «Вождь, Хамадж просит тебя подняться на мостик». К Алькарону подбежал гонец. «Иду», — ответил тот и кивнул Тапку. «До встречи». «Увидимся». Ответил Тапок, затем пошел к борту платформы, где по лесенке влез на самую высокую надстройку. Далеко впереди, внизу, уже виднелся город. По местным меркам, вероятно, он и впрямь был громадным. Несколько кварталов, в каждом по паре дюжин строений, причем многоэтажных. Сам хаб окружен стеной в три человеческих роста. Отсюда не видно, но наверняка на стенах полно часовых и оборудованы укрепленные огневые точки. В самом центре города высилось типовое муниципальное здание на 5 этажей, серое и безликое. Похоже, хаб некогда был обычным городишком на какой-то захудалой планетке, а затем во время всполоха оказался здесь. Вокруг стены основного города раскинулись бедные кварталы, застроенные чем угодно и без малейшего подобия порядка. Они создавали ощущение разрухи даже отсюда, с большой высоты. Обшарпанные вагончики, какие-то глинобитные полукруглые мазанки, землянки, конструкции из ржавых металлических листов, вперемешку с досками и разномастным мусором. Тапок напряг зрение и смог разглядеть даже сновавших между этими чудесами архитектуры людей. Отсюда они были малюсенькими, как тараканы, и создавали для внешних кварталов впечатление именно тараканьего гнезда из мусора и грязи. «Да, вот таков он город мечта, хаб», — буркнул Полос, подошедший совершенно бесшумно. «Когда-то здесь произошли сразу 3 всполоха. Появились торговые кварталы, мэрии и казино с окружавшим его кварталом красных фонарей. Местные недолго шиковали. Вскоре сюда пришла крупная банда и навела порядок. Следом подтянулись еще несколько группировок. Намечалась серьезная заварушка, но они как-то смогли договориться. Организовали совет 4, из которого и избирается городской мэр раз в 4 года». «Мэр?» — хмыкнул Тапок. «Пахнуло цивилизацией». «Ага», — — рассмеялся Полос. «Все лучшее, что есть у цивилизации, тут присутствует. Продажные полисмены, коррумпированные чиновники, наркопритоны, казино, мафиозные семьи. Все как в большом мире, все как мы любим». «Прелестно». «Ну так, я тоже в восторге. Обожаю этот город. Когда сюда прилетаю, сразу чувствую себя так, будто и не на пекле нахожусь, а на своей родной дрянной планетке вновь очутился». Рассмеялся Полос. Платформа медленно шла на снижение. Спустя пару часов она оказалась всего в паре километров от окраины хаба. Тапок и его команда готовились покинуть гостеприимных бедуинов. Как раз по пути в ангар дорогу им преградил Алькарон. «Был рад знакомству, быстрая смерть», — сказал он. «Надеюсь, ты о нас не забудешь, и мы еще встретимся». «Я тоже на это надеюсь», — кивнул Тапок. «Что ж, тогда остается только пожелать тебе удачи». «Спасибо, командир Бухар». Тапок отдал уставное приветствие космофлота. И аналогичное.